чем сознание и даже ощущение того, что с вами Господь, что Он возлюбил вас за исполнение заповеди Его, что Он придет к вам со Своим безначальным Отцом и обителю вас сотворит. Этого высшего счастья и радости молитвами Пресвятой и Пречистой Девы Марии да сподобит всех вас Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь. 1957 год. Если брат твой гневается на тебя, то гневается на тебя Господь. А если примирился ты с братом своим на земле, то примирился и с Господом твоим на небе. Если воспримешь брата твоего, то воспримешь и Господа твоего. Итак, примирись с ним в лице оскорбленных, возвесели его в лице алчущих. В лице утомленного путника уготовь ему мягкое ложе, омой ноги его, подай ему и чашу свою. Он оказал тебе гораздо большую любовь, почерпнул воду, осветил ее и омыл ею неправду твою, раздробил для тебя свое тело и дал тебе в питье кровь свою. Преподобный Ефрем Сирин. Слово в неделю по воздвижении. Уметь нести свой крест. Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Эти слова Христовы, слова огромной важности и глубины, во многих могут вызвать недоумение. Ведь мы желаем спасти свою душу, а Господь говорит, что если мы будем к этому стремиться, то погубим ее, и для того, чтобы спасти душу, нужно погубить ее. Погубить ради самого Господа Иисуса Христа и Евангелия. Что же это значит? Как это понять? Конечно, в словах Христа не может быть ничего противоречивого. Нужно уметь правильно их понимать. И вот какой ответ на это недоумение дает нам сам Господь. Кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя и возьмет крест свой и за Мною идет. Вот если это исполним, то душу свою спасем. Что же нужно для того, чтобы исполнить эти слова Христовы? Что значит отвергнуться себя? Отвергнуться себя – это значит совершенно отказаться от своего понимания путей жизни, от того, к чему мы стремимся по велениям своего сердца, всецело отказаться от своей воли, от своего разума. Если в этом что-нибудь странное, неисполнимое? Конечно, нет. Когда ученик учится у мастера ремеслу, то он должен всецело руководствоваться указаниями мастера.